Глава 9. Я была права. Теплый прием и уютные посиделки за столом, накрытым простыми, но сытными блюдами от Анны Федоровны, закончились распитием фирменной настойки Егорыча. Вернее, мужчины раскупорили бутылку, как только мы устроились за массивным деревянным столом на летней террасе с видом на небольшой пруд. Демон и Егорыч увлеченно обсуждали мужские темы, а мы с Анной Федоровной беседовали о своем. О женском. В основном, конечно же, о секретах кулинарии. Я поведала женщине несколько хитростей о том, как сделать домашний хлеб еще вкуснее, а она мне о том, как быстрее приготовить рагу из дикого кабана. Не стала вдаваться в подробности, что в условиях города крайне трудно отыскать свежую кабанину, но ведь это не важно. Главное, мы мило беседовали, словно погрузились в беззаботное прошлое. Словом, я именно сейчас поняла, как скучала по этому месту и по его жителям, открытым и приятным людям. Я была права и в другом своем предположении. Лука не сообщил семейству лесника о том, что теперь нам нужны раздельные спальни. Я, честное слово, пыталась, но Анна Федоровна списала все на небольшую ссору влюбленных и отправила нас ночевать на второй этаж лестничного дома. Я первой попрощалась с гостеприимными хозяевами, а Лука остался с Егорычем допивать настойку и курить. Хоть я точно знала, что раньше у Демоненко не было такой вредной привычки, но решила не вдаваться в подробности. Все меняется, даже люди. Переодевшись в пижаму, которую Анна Федоровна вынула из сундука и которая некогда принадлежала мне, я замерла рядом с кроватью. Воспоминания нахлынули неожиданно. Я была не готова к ним, к тем эмоциям, которые они всколыхнули в моей душе. Слишком яркими они были, приносили слишком много боли. Отвернувшись от постели, замерла у окна. Кроме просторной кровати с деревянной спинкой, в спальне больше не было горизонтальных поверхностей. Имелось плетёное кресло-качалка. В принципе, в нем можно провести ночь. Ничего со мной не случится, если помучаюсь несколько часов. Но спать с Лукой в одной постели я не стану. Определенно нет. Схватив покрывало с кровати, развернула кресло так, чтобы не видеть постель, и уселась. Признаться, было вполне комфортно. Свет я выключила, и комната погрузилась в приятный полумрак. Едва различимые тени высоченных деревьев за окном убаюкивали, как размеренное покачивание кресла. И я уснула, не дождавшись появления Луки. Меня разбудили легкие прикосновения к запястью. Я предпочла притвориться, что сплю, надеясь таким образом избежать разговоров с демоном. «Почему с тобой не бывает просто?» — выдохнул он, непозволительно близко склонившись надо мной. Я всем телом ощущала его близость, его дыхание и приятный аромат мужского парфюма. Прилагая титанические усилия, я заставила свое тело застыть, не реагировать, не отвечать. А мужчина нисколько не облегчил мне эту задачу. Я вдруг почувствовала его губы на том самом запястье, куда была нанесена татуировка пару лет назад. Летящая ласточка, символизирующая мою свободу. Мы вместе выбирали рисунок для тату. Даже поскандалили по этому поводу. Демон никак не соглашался, чтобы кто-то колол меня иголками. А потом, после встречи с мастером, пошел на попятную. Но за всем процессом тщательно следил, заваливая художника вопросами о чистоте инструментов, о санитарных условиях в самом салоне, даже о последствиях. Я смеялась, а он хмурился. Пока я купалась в обрывках воспоминаний, Лука так и застыл над моим запястьем, поглаживая пальцами изображение летящей птички. Я не знала, что сказать ему сейчас, но твердо решила, что не стоит ворошить прошлое. По крайней мере, сегодня. Возможно, Демоненко и понял, что я в это мгновение притворяюсь, но я была благодарна ему за молчание. Он не стал будить меня или разоблачать мое вранье, просто подхватил на руки и уложил на постель. Один удар сердца отделял меня от громкого возмущения и требований оставить меня в покое. И когда я уже собралась открыть рот, как Лука вышел из спальни, оставив меня одну. «Господи, ну что за детский сад? Он что, собрался спать в машине? Дурдом какой-то». Но я промолчала, не решаясь позвать мужчину обратно и ненавидя себя за противоречивое поведение и чувства. А ведь еще пару месяцев назад я всерьез полагала, что демон для меня остался в далеком прошлом, перевернутой страницей моей юности. Почти до самого рассвета я не спала, ворочаясь в просторной, но одинокой постели. А потом все же уснула. Наутро после сытного завтрака Егорыч и Анна Федоровна отправили нас обратно в город. По дороге я молчала. С одной стороны, я была счастлива, что встретила близких людей и Вольку. С другой, ненужные эмоции разбередили старые раны и воспоминания, заставив меня взглянуть на прошлое с иного ракурса. После долгого разговора по душам с Анной Федоровной ко мне вдруг пришло осознание. Мое поведение по отношению к демону вызывало слишком много вопросов. Мои обиды не прошли. Я собственноручно их лелеяла, интуитивно не соглашаясь оставлять прошлое в прошлом. Украдкой бросив взгляд на водителя, сосредоточенно следившего за дорогой, я приняла решение, от которого, вполне возможно, мне станет еще больнее. Но именно сейчас пришло время забыть и жить дальше. И надеяться, что наступит утро, когда я вспомню демона с улыбкой, не испытывая при этом сердечных мук. Да, определенно. Уже завтра я перестану пакостить соседу по бизнесу. Но это завтра. А вот сегодня... Муза всю дорогу была непривычно тиха и спокойна. И от этого я испытывал почти физический дискомфорт. Создавалось впечатление, что совсем скоро грянет гром и полетят молнии в мою дурную голову. Но ничего не происходило, даже когда я, припарковав машину, подсуетился и распахнул перед девчонкой дверь, помогая спуститься на землю. Малышка лишь коротко кивнула и скрылась в изюминке, даже не оглянувшись и не бросив парочку цветастых проклятий в мою сторону. Переставил машину ближе к своему ресторану. На всякий случай постоял рядом с тачкой. Мало ли, опять прилетит горсть пшена на лаковую крышу джипа. Но дверь в кулинарию так и не открылась. «Посмотрим, что за херня происходит», — пробормотал я и пошел к Кузьмичу. Очень уж я проголодался по дороге домой. В назначенный час на кухне появился курьер изюминки. Я, предвкушая нежно обожаемый мною лимонный пирог, нетерпеливо потер ладони, дожидаясь, пока Кузьмич рассчитается с парнем. Курьер ушел, Кузьмич демонстративно поставил передо мной перевязанную лентой коробку и удалился, оставляя меня наедине со вкусностями, приготовленными музой лично. Ведь только ее пирог сводил меня с ума. Проглотив половину, довольно ухмыляясь, развалился в кресле. И как ей только удается такая вкуснотень. Но тут взгляд привлекло дно картонной коробки. Присмотревшись, понял, что под пирогом что-то спрятано. Отодвинув вилкой остатки десерта, нахмурился. «Приятного аппетита, Чиполлино», — прочел я. Рядом была нарисована кривая рожица, что-то вроде круглых таблеток и странная конструкция, смутно напоминающая унитаз. «Поганка!» — простонал я, торопливо набирая номер телефона кулинарии. На звонок ответили сразу же. Спокойный, приятный голос поинтересовался, чего желает абонент. А я готов был придушить вредную девчонку. «Что ты в него подсыпала?» — прорычал я. «Секретный ингредиент, демон», — тихо рассмеялась Муза. «Виктор забыл тебе передать кое-что еще, так сказать, бонус постоянному клиенту». После слов девчонки в дверь моего кабинета коротко постучались, а на пороге появился парень, работающий курьером у малышку. Виктор невозмутимо поправил кепку, шагнул через порог и поставил на стол упаковку рулонов белоснежной туалетной бумаги нежно-желтого цвета. «Лимонная. «Как ты любишь!» — хохотала Муза, а я зыркнул на пацана. Тот торопливо скрылся с моих глаз. А я прикидывал, действительно ли Муза добавила слабительное в свой пирог. Нет, блефует, скорее всего. Но живот странно заурчал, а я подпрыгнул на месте. «Бойся мести, Мурзик!» — пригрозил я. «Я тебя не боюсь, Чиполлино!» — фыркнула девчонка и сбросила вызов. «Ну, держись», — послал Музе мысленный привет и рванул к двери, ведущей в уборную.